глаза в фонарном свете. Я уношу с собой то, что видел когда-то без стекол и без осколков. Я уношу с собой, что осталось, рваную память, засохшие корки. Ухожу, чтобы вернуться снова в мокрые руки красной стены. Я ухожу, чтобы спуститься снова на дно колодца, откуда был выгнан. Я ни за что не хочу отдавать им ни тебя, ни себя, пока я живой. Вернусь за мертвым снегом в мертвое поле, пока я живой.